Дорогие друзья, сегодня мы начинаем, может быть, последнюю большую тему индуизма – это индийский тантризм, или, как его называют, шакта-тантризм. На сегодняшней лекции мы будем говорить о самом понятии шакти и тантры и о происхождении этой традиции. А на следующей лекции, я думаю, мы поговорим о вероучении шакти-тантризма. Само название шакти-тантризм, оно, естественно, европейское, но оно составлено из двух индийских слов и используется для того, чтобы отличить тантризм индуистский от тантризма иного, буддийского или джайнского. О буддийском тантризме мы много говорили в лекциях по буддизму. Сам по себе термин «тантризм», или, как его называют, «тантра» на санскрите, он появляется в Шраута-сутрах в V веке после Рождества Христова, как ритуальное окружение речений. И тантризм в них – это ритуальная практика. Понятие происходит от корня «тан» санскритского – расширяться, распространяться, и, соответственно, «тантра» – это продолжение, распространение, развертывание, продолжающиеся действия. То есть это определенная сумма действий. Практикующий тантры именуется тантрика или садхака. Опытный тантрик называется ситха, совершенный. Метод тантры именуется садхана. Садхана – это действие, ведущее к цели, ну а, соответственно, садхака – это тот, кто совершает действия, которые ведут к цели. А цель – это обретение различных ситхи, различных, как бы мы перевели, могуществ, различных чудесных качеств. Поскольку тантра предполагает, как мы увидим, различные физические практики, она сближается с йогой из шести даршан индуизма и часто именуется тантра-йогой. А ее адепты йогами и йогинями. Йога – это йог – это мужчина, йогиня – женщина. Шакта – это, как вы помните, мы уже много раз вспоминали это слово, это сила, энергия Бога. И, соответственно, шактам – это шактизм. Идея особого почитания шакти заключается в том, что Бог трансцендентен, он находится по ту сторону бытия, и он находится в абсолютном покое. То, чему он воздействует, творит мир, воздействует на мир, это его имманентное активное начало, это его шакти, энергия, сила. В шакта-тантризме очень четко разделяется категория Бога, это мужское начало, и категория его энергии, шакти, это женское начало. Характерно, что в буддийской традиции, где иначе осмысляется тантрическая практика, и это, кстати, говорит о том, что практика больше, чем учение. Учение вторично относительно практики. Учение объясняет распространенную практику. И поэтому в буддизме оно объясняется одним образом, а в индуизме несколько другим образом. Так вот, в буддийской традиции тантризма мужчина – это активное начало, это сострадание, а женщина – это пассивное начало, разум, просветление, праджня и пустота, шунья. В индуистском тантризме, напротив, шакти – это активное начало, шакти – это энергия, сила, а мужчина – это пассивное начало, поскольку Бог находится по ту сторону и бытия, и действия, и поэтому он пассивен. Почитание Шакти в основном связано с почитанием энергии Шивы, и вообще шактизм больше шиваистское явление, хотя мы найдем его проявление и в вишнуизме. Образами почитания Шакти Шивы является, собственно, одна и та же супруга Шивы, но ее именуют или Паравати, дочь гор, или Махадеви Сати, добродетельная, великая добродетельная богиня Деви, да? Или Гаури, белая, или Аннапурна, дарительница. Именем Аннапурна, кстати, названа одна из высочайших гор Гималаев и считается самой смертоносной. Вершина Гималаев в Непале, которая там выше 8000 метров и на которой очень тяжело подняться. Это мать Мата, это неприступная Дурга, это черная Кали, это Чанди, лютая, это Караван, тамильская богиня войны, которая также воспринимается как Шакти Шивы. И, наконец, особо, как я уже говорил, почитается Артханаришвара, то есть единство Шивы и его Шакти. Тантризм и шактизм для индуизма во многом совпадающие понятия. В индуизме тантрика противопоставляется традиционному индуизму вайдика. Вайдика – это учение вед, следование ведам, следование самхитам ведическим. Тантрика – это иное. В нетантрических текстах вайдика считается подходящей для брахманов и иных высококастовых индусов, а тантрические обряды – для низкокастовых. В тантрических же текстах вайдику именуют поверхностной, в то время как тантрика проникает в самую суть вещей. Большинство индусов и в прошлом, и сейчас не считают себя тантриками. Тантризм, несмотря на все его влияние, оно очень велико, как мы увидим, остается замкнутой, закрытой для непосвященных традиций. В книге Дугласа Рейнфри Брукса «Секрет трех городов» «The Secret of the Three Cities: An Introduction to Hindu Shakta Tantrism» в этой книге, изданной в 90-м году в Чикаго, говорится, что слово «тантра» имеет в народных языках Индии современных резко выраженный негативный смысл, соединяясь с черной магией, запрещенными половыми отношениями и безнравственным поведением. Таково представление о тантрике извне. Один из самых видных людей, изучавших тантру и вообще индуизм вообще, и тантру в частности, Андре Паду, французский ученый, я уже о нем немного говорил, он прожил долгую жизнь с 1920 по 2017 год. Он родился в семье французского дипломата в Китае, учился в Лионе и Париже, закончил Эколь де Сианс Политик, стал политиком, был атташе по культуре в Нью-Дели в 1952-1957 году, но одновременно с 1940 года учился санскриту и индологии у крупнейшего французского индолога Луи Рену. В 1958-1959 году изучал наследие Абхинавагупты, вам уже известного, в Кашмире, в Сринагаре, под руководством тантрика и очень известного Лакшмана Джу. Потом он был послом Венгрии, директором центра индуистских исследований в Париже. И вот этот знаток написал в первое издание «Энциклопедии религий» под редакцией Мирчелиада, написал статью о тантризме в 13-м томе в 1987 году. И в этой статье он пишет: «Я склонен утверждать, что здесь мы имеем дело с двумя проявлениями одного и того же индийского наследия», то есть, когда говорится о тантрике и вайдике. «Одно из них народное, более связанное с почвой, всеобщее, а другое интеллектуальное, ограниченное узкими кругами с индоарийскими связями. И контакт того и другого, их взаимное наложение привели к появлению на окраинах ведийской и брахманской ортодоксии теоретических построений и практик, чей набор образует тантризм». Это очень осторожная на самом деле формулировка. Вы видите, что это одновременно теоретическое брахманское осмысление, ортодоксия, но на периферии, а берет он начало из связанных с почвой очень распространенных древних народных практик. Ну, понятно, они бы остались народными практиками без осмысления, если бы к ним не прикоснулся высокий брахманский богословский ум. Вот так, собственно говоря, формируется тантрийская традиция. Надо сказать, что одна из книг Паду «Понять тантризм», очень модная книга, была переведена с французского Андреем Игнатьевым и издана в Москве в 2019 году. Но Паду подчеркивает, что тантризм в существе своем – это сектантство. Это не основная религиозная система Индии, как бы она ни была распространена. Это все равно некая девиация, отклонение. Это секта. Об этом он прямо говорит вот в своей статье в «Энциклопедии религии». Мирчелиада, который, подобно Паду, имел и практический опыт индуизма и тантризма, и одновременно является крупнейшим теоретиком религий, в своей книге «Бессмертие и свобода», на английском языке это «Йога», «Immortality and Freedom», а книга была написана на французском, в 1954 году была издана, Мирчелиада указывает: «С V века и до настоящего дня тантризм становится всеиндийской модой. Вы встретите его повсюду, в бесчисленных формах. Тантризм был главным религиозным направлением в средневековой Индии. Он изменил все слои индийского общества и сравнительно быстро все стороны индийской культуры: философии, мистицизм, ритуал, этика, иконография и даже литература оказались пронизаны тантризмом. Тантризм был принят всеми религиями Индии и всеми направлениями». Таким образом, оставаясь сектой, замкнутой для большинства, если люди не хотят вступить в эту секту, для внешних он закрыт. Но многие хотят в нее вступить, в ней участвовать. Причем и самые простые индийцы из деревень, и какие-то высококультурные профессора, вот мы с ними встретимся, в том числе и европейские профессора. Это удивительное учение, которое, с одной стороны, противостоит, да, вайдике, ведической, классической индуистской традиции, а с другой стороны, пронизывает Индию, не опровергая вайдику, не говоря, что это неправильная религия, ну, как, скажем, говорят христиане или мусульмане, а находясь внутри нее, если угодно, это симбиоз, это одно тело, в котором разные субстанции, не соприкасающиеся, но как будто обе необходимы, потому что ныне, вот после V века, никакая индийская культура, традиция не может быть понята, если мы вообще исключим тантризм. Он всюду как-то присутствует. Мы о нем не говорили до этого много, но уже его касались. Теперь вот наша задача поговорить более подробно. Кстати говоря, с этим мнением Мирча Элиада о всеобщности тантризма в Индии, с ним согласны и такие индологи, как Генрих Зиммер и Ананда Кумарасвами, в общем-то, крупнейшие религиоведы европейские и индийские. Я бы сравнил, пожалуй, вот если так найти сравнение, тантризм соответствует, находится в организме Индии как, ну, предположим, нервная система. То есть нервная система одна жить не может. Должен быть организм. В организме не все нервная система. Есть кровеносная система, лимфатическая система, есть скелет организма, но без нервов он тоже жить не может. Он теряет свою чувствительность, он практически не жизнеспособен. Вот так вот, в таком глубоком симбиозе с всей индийской традицией существует тантризм. Происхождение тантризма, как и все связанное с ним, дискуссионно. Порой считают, что он сложился в буддизме. И действительно, самые ранние известные нам тантрические тексты – это буддийские. Это Гухья Самасаджа Тантра, Тантра Тайного Общества. Гухья Самаджа Тантра, да? Приписываемая Асанге, относится к III веку по Рождеству Христову. Я, кстати, оговорился, конечно, само слово «тантра», «тантризм», оно не после V века, после Рождества Христова, а после V века до Рождества Христова используется, но категория явления тантризма, каким мы его знаем, как мы его изучаем, не тантра, а тантризм, это вот явление после V века, ну или, может быть, после III века после Рождества Христова. Характерно, что в середине первого тысячелетия после Рождества Христова тантризм появляется одновременно и на северных границах индийского субконтинента, в Кашмире и Ассаме, и в центральной части Индии, в Мадхья-Прадеш, Ориссе, Бенгалии и на юге Андхра-Прадеш, Керала. Одна точка происхождения тантризма не просматривается. Он не был кем-то придуман. И отсюда вот и Илиада, и другие говорят о том, что это автохтонная культура, автохтонная форма бытования народов Индии, в основном крестьянского, сельского, простого населения Индии. Причем, как вы сейчас увидите, многие ученые, в том числе и Мирча Элиада, склонны считать, что основания тантризма вообще лежат в не арийской, а в индской цивилизации, в цивилизации Махенджо-Даро. И поэтому в Уаре, в ведической традиции его нет, а потом по мере подъемом и смешиванием с местной традицией он все более и более усиливался. Такая вот точка есть, но мы об этом еще поговорим сегодня. Хотя нет данных о существовании именно индуистских тантрических практик до 8 века после Рождества Христова, в отличие от буддийских, но большинство ученых согласны, что индуистский тантризм уже существовал за 3 века до этого. Есть надписи на камнях, которые хранят обращение к тантрическим божествам, и их датируют временем, начиная с V века после Рождества Христова. И, по всей видимости, и буддийский, и индуистский тантризм появляются одновременно, а не то, что индуистский тантризм возник из буддийского. Хотя такая точка зрения тоже есть. Как правило, говорят, что особенно с конца эпохи гуптов, ну вот как раз с 5-6 веков шактизм, тантризм, шакто-тантризм быстро распространяется в Индии и становится действительно абсолютно доминирующей религиозной формой. Остальное остается, и классический буддизм, и классический индуизм, брахманизм, но скорее как ну, такие последние крепости, в которых они защищаются от общенародного шакто-тантризма. А вот после XII и особенно после XIV века тантризм остановлен вишнуизмом. Но вишнуизм, который вы уже помните, вишнуизмом, кришнаизмом, тоже в очень тантрических формах. На самом деле кришнаизм, каким его Чайтанья формирует, о чем мы с вами говорили уже, это не что иное, как вишнуистская форма шакти-тантризма. При всем уважении к и почитании Кришны, огромное внимание уделяется фактически шакти Кришны. Это Радхи, его возлюбленный. Статью о тантризме в новом издании «Энциклопедии религии» 2005 года написал Брейн Смит, профессор, ассистент профессор of religion в Колумбийском университете, в Барнард колледже, автор многих исследований по тантризму. Более того, он принимает тантрийское посвящение и известен в мире буддийском, в первую очередь, но и индуистском, как лама Марут. Он очень глубоко изучает традиции, духовные традиции тибетского буддизма и шактизма. И вот он пишет в этой статье о тантризме в Индии. Эпохой процветания тантризма в Индии были века с 8-9 до 14. К этому времени принадлежат основные тексты тантры, ее самхиты и агамы, основные храмы и основные мыслители, в том числе Абхинавагупта. В это время и позднее тантризм оказал мощное влияние на все формы индуизма, и современный пантеон индуизма главным образом состоит из тантрических божеств. Он повлиял на храмы, иконописи, ритуалы, в кавычках, нормального индуизма. Вот что пишет Брейн Смит, лама Марут. Как видите, это очень похоже на то, что говорит Мирчелиада. Мы с вами входим в мир шакто-тантризма, и мы постепенно начинаем понимать, что, оказывается, Индия-то не так проста, что в ней есть вот эта удивительная нервная система, которая доходит почти до любого мыслителя, почти до любого произведения Индии, созданного после вот, ну, хотя бы 5-8 веков после Рождества Христова. Как я уже говорил, вишнуитское движение Панчарата и бенгальское Вайшнава Сахаджия, о которой я вам уже говорил, вот по лекциях о вишнуизме, они являются, по мнению ученых, вишнуистским тантризмом. Хотя сами последователи Панчараты и Гаудии вайшнавизма отрицают свою связь с тантризмом. Но само понятие сахаджия, происходящее от слова сахаджа, спонтанное просветление, само по себе такое, очень характерная форма. Вот ты сам естественность, ты есть, и ты естественен. Это как раз то, что, как вы помните, очень близко к кашмирскому шиваизму, и, по сути говоря, это одна из особенностей тантрики – осознание, просветление себя как Бога. В данном случае это, конечно, как единство Радхи и Кришны в Сахаджае, в Вайшнаве, но, по сути, это общая тантрическая вещь. и символические танцы, и гимны, киртаны вайшнавизма, такое психологическое созерцание, соединение, помните, полового акта Кришны и Радхи в неком символическом мистическом экстазе, это обычная категория тантры на самом деле, как мы скоро узнаем. Это все было очень распространено в вишнуизме в XVI-XIX веках, но другие, не последователи Чайтани и Гаудии, они относились к этому с презрением. Кстати, Андре Паду пишет, что тантризм в своих основаниях индуистское явление, что буддизм – это так же, буддизм потом его принял, потом его использовал, что он не органичен буддизму изначальному. И в буддизме, хотя он появляется с V века после Рождества Христова, но это практически через 1000 лет после проповеди Сиддхартхи Гаутамы. То есть буддизм взял из народной традиции вот этот тантризм. Но Брэйн Смит, подводя всему этому итог, говорит, что учитывая скудость исторических данных и общую неопределенность в этом предмете, вопрос о том, был ли первоначальный тантризм индуистским или буддийским, скорее всего, никогда не будет решен. Но что совершенно точно, так это то, что и буддийский, и индуистский тантризм разделяют в большой степени доктрину, представления и практики, и они взаимно оплодотворяют друг друга на протяжении столетий. В индуизме тантрические черты присутствуют во всех основных направлениях – в вишнуизме, шиваизме и шактизме. Последнее часто рассматривается как тантрическая практика в своей сути. Так мы и назвали эту лекцию «Шакти-тантризм». Опять же, продолжая, Брэйн Смит говорит, что понятие тантризма имеет отношение к широкому движению, которая, по всей вероятности, возникла около середины первого тысячелетия по Рождеству Христовым и распространилась в индуистской, буддийской и в меньшей степени в джайнской традициях. Это движение, некоторые предпочитают определять тантризм просто как некое отношение, обычно представляемое как круг действий, воображаемых, символических или осуществляемых ритуально, которые обычно запрещены в городской современной Индии, включая некоторые формы половых отношений, хотя такой сексуальный компонент, оговаривается Лама Марут, часто минимален в таких группах и в любом случае должен приниматься в рамках более широкой символической и ритуальной реальности. Вот здесь важно очень сделать оговорку. Да, безусловно, тантризм во всех традициях. Безусловно, он был как некая подспудная народная практика индийская, индийского общества, причем не обязательно индоарийского, а даже скорее не индоарийского в первую очередь. Он, безусловно, был распространен даже до V века. В V веке он начинает осмысляться, выходить на поверхность, осознаваться, и мы скоро поймем, почему это происходит. Он становится частью высокой традиции, хотя от нее пытаются отмежеваться многие ортодоксальные индуисты, буддисты и джайны, но он становится в какой-то момент частью высокой традиции, но как низкая народная традиция он, видимо, существовал давно, давно, задолго до V века. И вот очень важно, что когда мы сейчас пытаемся изучать тантризм, шакта-тантризм, то мы обнаруживаем, что большинство современных ученых 20 века даже, не современных, уже умерших, но ученых 20 века и ныне пишущих, это не просто исследователи, это адепты. Это люди, которые получили посвящение и являются тантриками. такие как мир Чилиада, которые не являются, которые изучили, но были и остались христианами, их немного. Тантризм буквально засасывает человека, и если ты хочешь узнать о нем много, ты должен получить посвящение, а эти посвящения уже не оставляют возможности вернуться легко, по крайней мере, вернуться вне тантрический мир, выйти из тантрического круга. У Мирчелиады есть такой рассказ, я его советую вам всем прочитать, «Серампурские ночи». Это рассказ художественный, из его личного опыта в Индии. Рассказ идется от первого лица, как несколько европейцев, увлекавшихся индийской религией, они там собирались вместе, это было в Бенгалии, под Калькуттой, и вот герой все время хочет узнать побольше о тантризме, там о брахманизме, обо всем он знает отлично, о тантризме он знает очень плохо, книг практически нет. Понимает, что все самое главное – это живые практики, но он не готов отказаться от всей вот такой европейской жизни и нырнуть в тантру. И он знает, что среди профессоров университета есть один индус – тантрик, интеллигентный, культурный человек, он начинает с ним говорить, знакомиться, они обсуждают разные проблемы, хотя на многие темы тантрические этот ученый говорит очень неохотно и отговаривает, что он многого не знает. И как-то раз они поехали к одному из друзей в, ну, загородный дом, скажем, приятно провести время и побеседовать о том о сём, и вдруг по дороге они встретили этого профессора, идущего просто по дороге, один он идет по дороге, они его окликнули, на машине едут, остановились, но тот, как бы не видя их, прошел и ушел. А потом они оказались все вдруг неожиданно, это очень красиво написано, ну, как-то в мире, в этом же точке, в этом же локусе, но лет на 100 раньше. И оказались среди густых лесов, там, где уже давно поля, оказались в одной усадьбе, где хозяин, конечно, уже давно умерший человек, а он их встречает. И, в общем-то, они несколько часов вот находились в этом ином мире, не понимая, вообще не понимая, что происходит. Потом, наконец, они пришли в себя, увидели, где они находятся, они, как говорится, бродят среди трех сосен, и поняли, что этот тантрик их просто отправил в другое время, чтобы они не мешали ему, ну, действительно, участвовать вот в этом священнодействии, или там как это назвать, действиях тантрического сообщества. Вот такой вот интересный рассказ, вы его можете прочесть. Действительно, тантрические вот эти места почитания, почитания шакти, они рассыпаны по всему субконтиненту. Они есть повсюду, от Гималаев до Цейлона. Называются они питха. Это питха – это место, пьедестал для статуи божества. Также называется и рисунок, который янтра, который делается при почитании шакти. Так вот, эти питхи, они расположены всюду, и, ну, если мы все-таки занимаемся Индией, то надо, наверное, немножко и рассказать о народных преданиях. Вот существует народное предание, как это все появилось. Вы увидите, что это предание, в нем нет ничего философского. Это классическое, если угодно, ну, такая народная мифологема, подобная мифам Греции, там, скажем. Очень поздно такие тексты появляются в Египте, на ранних мы так подобных не знаем. Так вот, как появились эти питхи, как появились эти особые священные места, как правило, на которых сейчас воздвигнуты красивые индуистские храмы, ну, сейчас-то, значит, вот после V века, после Рождества Христова, рассказывается так. Брахма, творец, да, однажды провел огромную ягью жертвоприношение, на которую были приглашены праджапати, значит, творец всех, да, многие божества и цари мира, Шива и его супруга Сати также были призваны принять участие в этой ягье. Все они пришли на ягью и сели на церемониальные места. Праджапати Дакша, его именуют Дакша, пришел последним. Когда он прибыл, все участники яги, за исключением Брахмы и Шивы, встали, выказывая ему свое почтение. Брахма, будучи отцом Дакши, считает, что Праджапати, который своим семенем творит все существа, он произошел из большого пальца ноги Брахмы, ну, в народном индуизме. Значит, Брахма, будучи отцом Дакши, не встал. Шива, будучи зятем Дакши, поскольку супруга Шивы, она является дочерью Дакши, Сати, он тоже не встал из-за того, что он себя считал значительней Дакши. То есть, видите, такой, ну, типично, я бы сказал, народное представление, кто кого главнее, как в каких-нибудь спорах викингов. Дакша счёл этот поступок оскорблением и поклялся отомстить за оскорбление таким же образом. Дакша, Праджапати, совершил свою ягью с желанием отомстить Шиве. Дакша пригласил на ягью всех богов, кроме Шивы и Сати. Тот факт, что ее не пригласили, не помешал Сати посетить ягью, которую устроил ее отец. Она выразила свое желание Шиве, который изо всех сил пытался отговорить ее от участия, но уступил ее настойчивости, и Сати отправилась на ягью своего отца. Однако Сати не оказали должного уважения на ягье, и ей пришлось стать свидетелем оскорблений Дакши в адрес Шивы. То есть Дакша стал при ней оскорблять ее мужа и своего зятя. В отчаянии Сати прокляла своего отца и совершила самосожжение. Разгневанная оскорблением и смертью своей супруги, Шива в своем явлении Вирабхадры уничтожил ягью Дакши и отрубил ему голову. Его гнев не утих, и, погруженный в скорбь, Шива затем поднял остатки Сати и стал исполнять тандаву, вот этот танец, который разрушает бытие, разрушает миры. Испуганные божества просили Вишну вмешаться, чтобы остановить это разрушение. Вишну разрезал тело Сати на 51 часть силой своей Сударшана чакры и вручил с уважением Шиве. Части тела Сати, которые не снес Шива, упали на землю, став священными местами, где все люди могут отдать уважение Шакти. Таким образом, Шакти-питхи – места почитания богини Сати, возникшие на месте падения частей ее тела. Согласимся, что сама эта история, при всей ее народной наивности, она жутковатая, в общем. И вот большинство этих исторических мест поклонения богини находятся в Индии, но 7 в Бангладеш нынешнем, 4 в Непале, 3 в Пакистане и по одному в Тибете, на Шри-Ланке и в Бутане. Некоторые из этих мест пользуются большей популярностью, чем другие. Всего имеется, как я уже сказал, 52 питхи, иногда их количество увеличивается до 64. Мифологические тексты, которые включают Калика-Пурану, признают четыре шакти-питхи как места сосредоточения наибольшей энергии сати. Эти храмы до сих пор являются местами всеиндийского паломничества. Это Вимала в Орисе, куда упали ступни Падакханда. Это Тара-Тарини в Орисе, куда упали груди сати, Станакханда. Это Камахья, место в Асами, куда упали половые органы Йоникханда. И это Дакшина Калика в Западной Бенгалии, куда упали пальцы правой ноги сати. Вот это самые почитаемые четыре топоса. И из неиндийских особо почитается храм Шри Хингладж Мата Шакти Питха, крупнейший центр индуистского паломничества в Пакистане. Ежегодную Хингладж-ятру посещают более 250 тысяч человек. Так что и сейчас тантризм – это исключительно почитаемое, исключительно популярное явление, но закрытое. Эти храмы вы можете посмотреть, по ним походить, но священнодействие в них недоступно непосвященным. Если мы будем говорить об изучении тантризма, то общее мнение внешних ученых, не тантриков, что тантризм – это иная интерпретация различных существующих индийских религиозных традиций. Он часто воспринимается и в Индии, и на современном Западе как двусмысленное и даже опасное или деградировавшее индуистская практика. Герберт Гюнтер, один из тоже индологов, значит, 1917-2006 год, который стал буддийским философом и главой департамента дальневосточных исследований Университета Саскатчевана в Канаде. Он многие годы учился в Индии, получил тоже посвящение, считается одним из самых выдающихся специалистов по тибетскому буддизму, и вот он указывает, что тантризм, возможно, является одним из самых сомнительных понятий и ошибочных интерпретаций, созданных западным рассудком. Сам, как тантрик, он пытается, ну, если угодно, обелить свою традицию. Это еще одна важная особенность. Мы должны понимать, что вот те люди, которые занимаются тантризмом практически, которые являются тантриками, даже европейские ученые, и, кстати говоря, Гюнтера, его индийское имя Вигнантака. Так вот, те, кто занимаются изнутри этими практиками, они, как правило, скрывают те неприглядные черты тантризма, которых, в общем, более или менее знают все, они о них просто не говорят или их оправдывают, и, ну, в общем, и говорят о них по касательной. Глубоко в эти вещи они не входят. Понятно, почему, не только потому, что это порочит традицию, но и потому, что это раскрытие тайн, которые они обязались клятвенно не открывать. Поэтому, когда вам попадаются, дорогие друзья, а их полно, какие-то брошюрки по тантризму, где все там смакуется и описывается до самых неприятных, неприличных и жутких вещей, будьте уверены, что это их пишут на потребу современных европейцев, и эти книжечки продаются вообще в секс-шопах рядом с разными приспособлениями для сексуальной жизни. Вот, то есть это никакого отношения к настоящему тантризму не имеет. Это выдается за тантризм ради того, чтобы пощекотать нервы присыщенных европейцев. Вот к этому, а серьезные ученые тантрики, они как раз очень сдержаны в описании всех этих ритуалов. Вот нам надо с вами попытаться пройти в нынешней, в следующей лекции как бы таким средним путем. То есть, с одной стороны, конечно, не впадать вот в эту, ну, клубничку, которую сейчас распространяют и распространяют ли начиная с 60-х годов во множестве, вот это такой псевдотантризм или евротантризм, а с другой стороны, не поддаваться на уверение адептов, что вообще ничего предосудительного в этом нет. Сами индийцы отлично знают, что немало есть такого, что большая традиция Индии осуждает и от чего отворачивается, ну, я бы сказал, с отвращением. Так что вот нам надо пройти очень сложной тропой. Я не случайно эти лекции оставил напоследок, когда уже вы хорошо знаете общую индийскую традицию. Как писал другой исследователь тантризма Хью Урбан в своей книге «Тантра, секс, секреси, политикс and power in the study of religion», это Беркли, 2003 год, он пишет, что для правильного понимания тантризма, как народного, так и ученого, как индийского, так и западного, ключом является понимание экстримити, крайности, да, тантры, ее радикальной инаковости всему иному. Вот часто эту инаковость пытаются замазать или очень примитивизировать. Наша задача ее увидеть. Это непростая вещь. Поэтому, когда вы встретите мнение, что тантризм – это просто сексуальная распущенность, вкушение запрещенной пищи, питье алкоголя, использование стимулирующих половую энергию и средств, не верьте всему этому. Это все есть, но это не тантризм. Это лишь один из его элементов, и мы его с вами должны будем включить в более глубокую систему. Объясняя вот все эти привлекающие внимание тантрические практики, Андре Паду, в изданной в России книге, пишет: «Школы тантризма исходят из положения, что кама, эрос, любовная страсть, являются доступным самим по себе, par excellence, средством для того, чтобы превзойти эмпирическое «я» и достичь божественного. Тантризм задействовал одно из самых могущественных человеческих побуждений и одновременно утверждал свою отрицательную сторону, потому что эти практики ритуального секса вступали в противоречие с нормами индуистской ортодоксии». То есть тантризм задействовал вот все эти вещи, потому что действительно это одна из сильнейших энергий человека. Ну, кто будет это отрицать? Может быть, сильнейшая, да, главный инстинкт. А с другой стороны, такое откровенное использование этого средства, оно отчуждает от тантризма очень большую часть индийского общества, а другую, наоборот, привлекает. Но те, кого привлекает, он привлекает секретно. Мы, когда въезжаем в индийскую деревню, мы не знаем, кто там тантрики. И даже сами деревенские жители знают, только догадываются, что он в соседнем доме, там тантристы. Настолько скрыты, настолько не демонстративны эти практики. Тантризм был открыт европейцами в конце XVIII века в Бенгалии и был сочтен наиболее ужасным проявлением индийской религиозности. Все, что было наиболее отвратительного на вкус викторианской Англии, на вкус тогдашней Европы в индийской религии, называли тантризмом. Тантризм тогда связывали только с запретной сексуальностью, с вакханалиями, о которых, как писалось, невозможно писать. И не писали, естественно. Гораций Хейман Уилсон, который был одним из ведущих английских ориенталистов и изучал индуизм в Индии, в самой Индии, и потом был профессором санскрита в Оксфордском университете, а до этого работал как врач в Индии, он писал, значит, он жил в 1786-1860 году. Тантризм вобрал в себя все самое отвратительное, что имеется в современной религии Индии. О многих вещах просто пытались даже не говорить, но ясно, что их знали. Исторический взгляд ориенталистов может быть суммирован следующим образом. Золотой век, начавшийся вторжением ариев, продлился до времени гуптов, эпоха которых хранила все славное и подлинное, что было в индийской цивилизации. Затем сгустился мрак. Кали-юга буквально окутала субконтинент, так как индийская культура распалась на племенные формы, ее славный классицизм был вытеснен оргиастической религией и колдовством. А ориенталисты – это английские в основном ученые, ну, отчасти и французские, и датские, которые вот изучали Индию в конце 18-го, в первой половине 19 века. Вот такая была модель. То есть Индия – это прекрасная культура, это никакая не дикость, не варварство, но это все в далеком прошлом. А вот потом, после эпохи гуптов, после того самого 5 века, наступило мрачное средневековье, почти одновременно с европейским средневековьем, мрачное средневековье, которое буквально было все пронизано оргиастической сексуальной религией, колдовством, мраком и всякой гадостью. Мы уже с вами знаем, что это не совсем так, мы с вами довольно подробно рассматривали индийскую традицию, но тем не менее. Надо сказать, что многие индийцы, ну это вообще особенность Востока эпохи колониализма, что смогли изучать сами себя с научной позиции, как бы вырваться из вот этого потока жизни, своей традиции, и взглянуть на себя со стороны, коренные жители, ученые могли только научившись в Европе. И вот такие европейские образованные индийцы, такие как Рамахан Рой, основатель Брахма Самадж, или Рамакришна, они смотрели также на вот этот тантризм, как на мрачное, позорное индийское средневековье. Моньер Вильямс в своей книге «Индуизм» 25 года писал: «Тантры – суть порождения мистицизма, магии и суеверий самой примитивной природы». Вот так еще в начале 20 века судили о тантризме. В книге 35 года «О'Малли. Popular Hinduism», издание Cambridge University Press, в шактизме мы встречаемся с наихудшим результатом наихудших суеверий, которые когда-либо порождало человеческое общество. Для индийцев эпохи борьбы за самоуправление тантризм был примером, это вы помните, конец 19 века и первая треть 20 века. Тантризм был примером того, как глубоко опустилась Индия в сравнении с золотым веком Вед. Тантризм рассматривали как преграду в диалоге с Западом. Свами Вивекананда называл тантру не индийской, происходящей из Центральной Азии и Тибета, то есть какой-то вот чужеродной колдовской традицией, которая испортила, отравила высокий индуизм, ведизм, близкие европейцам, ценимые европейцами, традиция, которой можно гордиться, а вот все это отравлено вот этой гадостью, которая и в его время, да и сейчас распространена, ее практикуют множество индийцев. Но для некоторых мистиков, тантризм был высокой и прекрасной традицией. К этому постепенно пришел и Рамакришна, который сначала его отрицал. Потом он говорил, что тантризм – это лучшая часть индийского религиозного наследия. И он сам активно, Рамакришна, практиковал тантру. Даже не довольствуясь своей женой, он нанимал специально женщин, оплачивал их, чтобы совершать тантрические некие священнодействия. Для Аурабинды Гоши в ранние годы тантризм, особенно богини смерти Кали, был источником революционного вдохновения, такого мистической революционности. Пожалуй, человеком, который совершил перелом в отношении к тантризму, был английский судья и даже председатель высшего суда Индии с 15 по 22 год 20 века. Это сэр Джон Джордж Вудроф, 1865-1936. Его увлечение тантризмом столь не соответствовало его официальной позиции, что свои работы в области тантризма он подписывал псевдонимом Артур Авалон. Так он известен, как Артур Авалон. Он родился в Калькутте, вообще он был такой вот настоящий англо-индиец. Он родился в Калькутте в семье крупного британского чиновника Джеймса Тиздала Вудрофа. Закончил Оксфорд, был адвокатом, с 1904 года членом высшего суда Индии, с 15 года его председателем. И вот он создает серию тантрических текстов. Он перевел примерно 20 тантр на английский язык. Он также постоянно читает лекции в Европе. После того, как он вышел в отставку, он в 23-м году вернулся в Англию, преподавал в Оксфорде до 30-го года и читал лекции о тантре, объяснял. Умер он 18 января 36-го года во Франции в Приморских Альпах. И он говорил, что само прилагательное «тантрический» – это западный термин. Мы должны увидеть суть. И вот для того, чтобы эту суть увидеть, он перевел около 20 тантр, которые издавались на английском языке с 12 по 1940 год. Как сейчас говорят, он стал тем первым ученым, который освободил шактизм от представления, что это женская религия, религия женщин, потому что активно это в шактизме поклонение было женщине, и обычной женщине как воплощению богини, как воплощению сати. И он показал, что это не совсем так. И показал, что это не только секс, он десексуализировал тантризм. Он, следуя объяснениям самих тантриков, я имею в виду Вудроф, Авалон, да, он, следуя традиции тантриков, объяснял, что практики, рекомендуемые тантрой и решительно осуждаемые в Индии, подходят в наибольшей степени к несовершенной эпохе Кали-юги, последней юге, после которой будет светопреставление, в то время как веды соответствовали былому золотому веку, который ушел давно в прошлое. Он утверждает, что ничего непристойного и растленного в тантрических шастрах нет. Напротив, они учат тому, что есть Бог, как пишет Вудроф, который трансцендентен природе, что дхарма или нравственность управляет всеми людьми, что грех – это реальность, и что такие деяния, как блуд, содомия, лесбиянство и мастурбация, суть осквернения, низвергающие в ад. Это в его книге «Шакти and Шакта» «Essays and Addresses on the Tantra Shastra», впервые издан в 1917 году. Это очень твердые заявления, конечно, европейцы в них могли поверить, но, занимаясь более подробно Индией, понимаешь, что это и так, и не так, и так, и не так. Все эти вещи – грех, если они совершаются без религиозного осознания. Все эти вещи не только допустимы, но и желательны, и многие другие еще более, как говорится, лихие, если они совершаются с правильным склонением сознания. А в Вудрофе очень высоко отзываются, естественно, ученые, современные ученые. Хью Урбан в своей книге 2003 года пишет: «Сохраняя основной профиль своей деятельности судьи и ученого британского индийского законодательства, Вудроф, помимо этого, вел исследования тантры, опубликовав огромное количество текстов и переводов. Он был пионером современного академического изучения классической традиции тантризма на Западе». Это так, но именно пионером, я бы сказал, апологетического изучения тантризма, исключительно апологетического. Такой известный российский тантрик, который по паспорту зовут Сергей Владимирович Лобанов, а его индийское имя Шрипада Садашивачарья, 68 года рождения, он в 2000 году объявил, что стал христианином и вышел из тантры. Он пишет в своем видении в Маха-Нирвана-тантру: «Тайные писания тантриков, приверженцев шактийских культов Индии до Вудрофа, не были доступны не только людям Запада, но даже большинству ортодоксальных индусов. Вудроф проявил к тантре неподдельный интерес и погрузился в ее изучение вместе с несколькими помощниками. Вместе с ними он разыскивал уникальные манускрипты, встречался с носителями традиций, сумел преодолеть отчуждение и закрытость большинства из них, ознакомился с учениями и практикой тантрических школ Бенгалии». Джон Вудроф считал тантризм вполне ортодоксальным, арийским, и в то же время вполне изучаемым как предмет науки явлением. «В нем нет, – писал он, – ничего дурного для всех людей, кроме тех, для кого все явления Эроса – это дурное». Это тоже из книги «Шакти и Шакта». Вслед за Авалоном, вслед за Вудрофом, в 1940-е годы и индийские ученые начали утверждать, что шакти-тантризм – вполне достойный предмет изучения в сфере культуры средневековой Индии от гуптов до исламского завоевания. Об этом вначале было сказано в пятитомной истории Бенгалии, которая издавалась под редакцией Ромеша Маджумдара. Это университет Даки, первый том, 43-й год. Историк бенгальской литературы еще до него Динеш Чандра Сен восхищался поэзией Сахаджия, о которой я вам уже говорил, несмотря на то, что откровенный тантрический эротизм ее, особенно явно с 17 века, он осуждал, следуя викторианским традициям. Его книга «История Бенгалии, бенгальского языка и литературы». В середине XX века бенгальская интеллигенция стала практиковать тантру правой руки, не подавляя, но аллегизируя и передавая философское такое осмысление тантризму. Тантризм был вставлен в систему индийской философии знаменитым Сурендранатхом Дасгуптой. Мы говорили о нем, это замечательный человек, проживший не очень долгую жизнь, он родился в 87 году, в 1887 году, умер в 1952, издав, последний том вышел после его смерти, пятитомную историю индийской философии, но у него есть и специальная работа «General Introduction to Tantra Philosophy». Он включил тантризм в общую систему индийской философии. Для довольно сильного направления индийского марксизма, например, для профессора Калькуттского университета Нарендра Натха Бхаттачарьи 1934-2001 годы, тантризм пришел из древнего бесклассового общества, в котором был матриархат и культ богини-матери, замещенный потом патриархатом и кастовой системой ведической арийской Индии. Таким образом, у него специально есть книга «История тантрической религии» «An Historical Ritualistic and Philosophical Study». То есть, опять же, он говорит, что тантризм – это древняя доарийская традиция. Ну, для марксиста важно, что она была бесклассовая. А почитание женщины как центра культа – это матриархат, конечно. Потом веды все изменили. В другой книге Бхаттачарьи «The Indian Mother Goddess» – индийская богиня-мать, он говорит, что шактизм, вот шактизм уже средневековый и современный, это ответ доарийского общества матриархата на арийский патриархат с его частной собственностью и всем прочим. Он продолжает здесь, цитирует активно Энгельса, происхождение семьи, частной собственности и государства. Потом уже, пишет Бхаттачарья, вот этот народный шактизм, который был связан с плодородием, с тем, что вот эти земледельцы древние, они, чтобы повысить плодородие, там совершали эротические обряды, ну, муж с женой совершали эротические обряды на своем поле. Потом это все было замещено уже гедонизмом аристократов и стало принадлежностью классового общества. Это все не вяжется друг с другом, то есть то, что действительно в средневековье тантризм стал чуть ли не государственной религией во многих индуистских государствах, и были воздвигнуты великолепные тантрийские храмы, например, храм в Канараке 13 века в Орисе, воздвигнутый царем Нарасимхадевой на берегу Бенгальского залива, теперь он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но он полон очень таких, я бы сказал, смелых сексуальной скульптуры, и вот все это, как пишет Бхаттачарья, это сексуальное излишество богатых, а народ, вот он просто культ плодородия этот почитал ради того, чтобы на полях родилось больше зерна. Об этом же и в специальной работе написал Деванагана Десай, его книга «Эротическая скульптура Индии 500-1400 года после Рождества Христова. A Socio-Cultural Study». Вот, эротика – это лишь средство плодородия, это магическая сила секса, но после 900 года народный секс, хорошее выражение, да, стал эволюционировать в сексуальную распущенность господствующего класса. Все эти, я бы сказал, во многом умствования, они, ну, как бы остаются на периферии настоящего изучения, просто о них надо знать, потому что о них, тем не менее, говорят, вот, но такое вот глубокое мнение о сути тантризма, кроме того, что я читал во мнении Мирчелиады и даже Авалона, оно связано с очень интересным человеком, тоже адептом, тоже европейцем, это Леопольд Фишер, который, значит, родился в 1923, умер в 1991 году. Он известен как Свами Акхехананда Бхарати. Одним из первых он стал монахом ордена Дашанами Сампрадая, то есть одним из первых монахов тантрического ордена. монах тантрического ордена – это совсем не монах христианский, там совершенно другие работают принципы. Ну, как бы там ни было. Это интересный человек, он отверг сознательно христианство в 15 лет, как он сам пишет в своих воспоминаниях. Он в 15 лет нашел альтернативу и сделал выбор в пользу индуизма. Он сам австриец. В 16 лет, когда Адольф Гитлер осуществил аншлюс Австрии, Фишер поклялся бороться за свободу Индии и вступил в индийский добровольческий легион СС «Свободная Индия». Принял индуизм, взял себе новое имя Рамачандра в честь бродячего индуистского проповедника Пхаи Сачид Ананда. В 51-м на берегах Ганга он был посвящен Свами Вишвананда Бхарати в монахи ордена Дашанами Сампрадая. Поэтому он и принял имя Агехананда Бхарати. Блаженство посредством бездомности, как бы и считаясь духовным сыном своего духовного отца, который его посвятил. Он стал первым западным человеком, который оказался полноценным индуистским монахом. Но одновременно он преподавал в Вашингтонском и Сиракузском университетах, и его книга «The Tantric Tradition» может быть охарактеризована как наиболее глубокая работа, когда-либо написанная по тантризму. Она вышла в 1965 году. Вот Леопольд Фишер видит в тантризме учение по пробуждению человеческого сознания и приводящего к трансцендентальному существованию. То есть никакого там крестьянского секса и аристократического гедонизма и в помине нет. Он пишет: «Истинный тантризм имеет мало общего с пьянством, блудом или достижением лучшего оргазма или под покровом религии или сам по себе. Конечная цель тантрика та же самая, что и всего индуизма и буддизма – свобода от привязанности к тому, что приводит к страданиям. Учение об энстазе, недвойственном, непрерывном существовании индивидуального эго – это то, что предлагает Фишер. Энстазис – это противоположность экстазису, да, экстазу. Энстазис вызывает исключительное наслаждение. В понятиях индийского богословия энстазис идентичен высшей мудрости. Формальное обучение любого рода по своей сути противоположно энстазису, соединенному со свободным в него вхождением и его усилением в себе». Значит, что такое энстазис? Это вот главное понятие философии тантризма у Фишера. Экстазис, понятно, экстаз – это выход из себя, экстазис, а энтазис – это вхождение в себя, энстазис – вхождение в себя, вхождение вовнутрь себя и нахождение в себе всех глубин космоса и бытия, всех глубин, которые соединяют самим Творцом мира и с самим запредельным божественным Шивой. Через соединение с его шакти. И в этом смысле это высшая мудрость. Почему любое обучение противоположно энстазису? Ну, потому что любое обучение идет вовне. Вы расширяете свои знания, вы совершаете фактически, вот даже сейчас слушая мою лекцию, вы совершаете некий экстатический акт расширения знания. А Фишер говорит о необходимости энстатического акта, вхождения в себя, нахождения в себе всего. Не надо пытаться весь мир вокруг себя собрать, надо увидеть, что ты есть все. Мы увидим, что это действительно один из главнейших принципов тантризма. Конечно, тоже далеко не марксистский, очень глубокий. И когда мир Челиада, продолжая свою концепцию того, что это древнейшая религия дуарийская автохтонной Индии, распространенные еще в инской цивилизации, потом вытесненные на периферию ведической религии, которая сохранена была племенами коренных народов и вновь возродилась уже в первом тысячелетии, в середине первого тысячелетия после Рождества Христова усилиями брахманов, он фактически говорит об этом в книге «Священное и профанное» «A Nature of Religion», книге Мерчеляда «The Sacred and Profane, The Nature of Religion», он пишет: «Тантризм представляет собой автохтонное сердце аборигенной Индии и раскрывает опыт, которого нет, который больше недоступен в десакрализованном обществе, опыт священности сексуальной жизни». Когда говорит это Мерчеляд, он говорит о том же энстасисе фактически. Именно этот опыт совершенно как бы, ну, каждому человеку свойственно, да, сексуальной жизни. Этот опыт на самом деле не примитивное наслаждение или деторождение, а это опыт раскрытия в себе глубинной божественной твоей сути. В этом священство любви, в этом священство секса, как говорит Мерчеляда. И в той же своей повести, да, «Майтрея» он как раз противопоставляет любовь вот этой индийской девушке любви европейских женщин. Совершенно несравнимые вещи. Потому что одно – это вот очень элементарные вещи, а другое – это бездна, в которой ты открываешь себя через свою подругу. То есть, опять же, и Фишер, и Мерчеляда говорят о вот этой глубинности, вот этой эротической сферы, сексуальной сферы, сферы, если говорить откровенно, полового акта. Это то, что должно быть известно. То есть, значит, сначала это был опыт простых людей, которые так видели свои интимные отношения, через них достигали во многом божественного, не только через них, но во многом через них. Потом это было вытеснено пуританской индоарийской традицией на периферию, люди спрятались, люди стали это традиционной до индийской религиозности хранить как-то в секрете, но хранить. А потом в какой-то момент это понадобилось, и брахманы к этому обратились. А почему об этом это понадобилось, это другой разговор. Но я не скрою, что есть и другая точка зрения, которая считает, что тантризм – это как раз часть ведической традиции, так читал и Авалон, созданной интеллектуальной брахманской элитой. И все поэтому тантрические тексты ранние написаны на санскрите, а не на местных языках. Но это вовсе не аргумент против. Понятно, что такое трактаты писались тогда, когда брахманы заинтересовались этой традицией, когда она им понадобилась. А до этого это транслировалось в народной среде, и никто никаких трактатов не писал, а если были какие-то объяснения бродячих учителей, то они были устные, и они до нас в основном не дошли, если не были записаны в более поздних тантрах на том же санскрите. А почему же понадобился тантризм вот этой элите? Дело в том, что в Индии после эпохи гуптов действительно наступает резкий упадок, резкая такая культурная деградация. Единое государство распадается, наступает действительно в некотором роде индийское средневековье, индийский, как его называют, феодализм. То есть, когда все на какие-то отдельные кусочки, на феоды распадаются. Объясняя это, один из тоже крупнейших специалистов по тантризму, Дэвид Гордон Уайт, кстати говоря, ассистент мир Челиада, и очень крупный ученый, значит, работавший в университете Калифорнии, он пишет в разделе о тантризме в энциклопедии религии в 2005 году. А это человек, который знает прекрасно тантру. У него есть книга под его редакцией «Tantra in Practice», «Практическая тантра», 2000 год, «Kiss of the Yogini», «Tantric Sex in the South Asian Context», University of Chicago Press, 2003 год. Все это очень серьезные работы, конечно, они привлекают интерес многих неученых. И, наконец, «Sinister Yogis», это 2009-го, «Истинные йоги» 2009-го года, тоже Чикагский университет. И вот он пишет в «Энциклопедии религии» 2005 году, в предисловии. То есть, это новейшая точка зрения, которая объясняет, почему стали привлекать тантру брахмана и представители, ну, интеллектуальной элиты средневековой Индии. Важно заметить, что специфически тантрическое использование мандал, мантр и посвящений впервые появляется в Индии как религиозный ответ или как отражение ситуации безвластия, аномии. С падением империи гуптов около 550 года после Рождества Христова большая часть индийского субконтинента была ввержена на века в период феодализма. Но феодализм не в марксистском смысле слова, а в период вот децентрализации, распада, при котором множество соперничающих политических центров были в постоянной борьбе за контроль над страной, и часто низкокастовые правители добивались доминирования над территорией, на которую они не имели с точки зрения ортодоксии, религиозной ортодоксии, никакого права, они были незаконными правителями. Чтобы узаконить свою власть, эти вновь появившиеся правители призывали различных религиозных специалистов, чтобы они ритуально посвятили их с помощью тантрических мантр и превратили их в божественных царей, управляющих покоренными территориями с помощью тоже специальных мандал королевской, царской власти. То есть Уайт хочет сказать, что в этом период хаоса, который возник после конца империи гуптов, много различных самозванцев, таких случайных людей становилось правителями, и они с точки зрения религиозной не имели права на власть. Брахманы и кшатрии должны были управлять царствами, но чтобы получить это право, они прибегали к тантрическим, народным, магическим формам царственности. И таким образом, ну, как они считали, по крайней мере, упрочивали свою власть над людьми и территорией. И отсюда тантризм стал из народной, уже интеллектуальной традиции, был осознан как интеллектуальная традиция, был описан, тантры были записаны, зафиксированы, и потому что это было нужно вот этим новым правителям, не низкокастовым правителям, которые стали утверждаться в Индии вот в этот период. Отсюда и храмы, которые они воздвигали, тоже пронизаны тантрическими, в том числе и в первую очередь сексуальными символами. В своей книге о тантризме Андре Паду пишет практически о том же, обозначение «дева» – «бог» прилагалось к монарху как к божеству, а значит, сами божества играли роль в жизни государства. Монарх получал посвящение благодаря тантрическому обряду, сопровождавшемуся чтением тантрических мантр. Благодаря аналогичному обряду происходило посвящение в духовные учителя. Будучи воплощением бога, монарх символически заключал брак с богиней, чаще всего с Дургой. Монарх, который жил во дворце, воздвигнутом в соответствии с предписаниями тантрических текстов, совершал обряды и использовал тантрические мантры, чтобы утвердить свою власть и, в частности, одержать победу над врагами. В тантризме особо ценилась его магическая сторона. То, что называется в тантризме «абхичара» – «путь деяний чародейства». В обыденной жизни он большей частью использовался для привораживания женщин и мужчин женщинами, для вот этих сексуальных тантрических обрядов. Но в уже политическом тантризме абхичара стал очень важным средством для утверждения власти, для контроля над своим царством, своей территорией и, по возможности, расширения этой территории, потому что любая, понятно, политическая власть примитивная, она стремится максимально расшириться. Поэтому абхичара с ее шатка-кармой, шестью действиями, это было важнейшее оружие политическое. И Андреа Паду пишет, тантрическая магия абхичара была нацелена прежде всего на обретение сверхъестественных сил – ситхи. В действительности тантрик намного больше стремится к магической власти над Вселенной, чем к освобождению из мира. Это важное свидетельство, потому что в теоретических трактатах говорится всегда о том, что это тоже достижение свободы, достижение освобождения, мукти. А на самом деле это власть над Вселенной, начиная со своего тела и кончая всем миром. А это, конечно, очень подходило для политических целей. Я говорил уже, что в шиваизме Капалика и Каламука, вот эти движения кашмирские, они и бенгальские, они и сейчас распространены, но очень скрытны, хотя слухи об их скандальном поведении в ритуале распространены по всей Индии. Они пользуются традициями так называемого Гаракши, владыки Вселенной, как он себя называет. Это автор многих тантрических текстов, который жил не позднее 1200 года в Восточной Бенгалии. Его йогические практики, контроль над дыханием, развертывание собственной кундалини, то есть этой змеиной силы, сексуальной энергии, они, в общем-то, вот в этих теоретических трактатах отражены, но суть их в другом. Все эти вещи, контроль над дыханием, развертывание кундалини, имеют целью осуществления принципа «сохам» – «я есмь». То есть утверждение себя, самоутверждение, не растворение в божественном, да, как там у Шанкара, скажем, и на какой-то диалог с ним, как у Рамануджи, а самоутверждение, магическое самоутверждение «я есмь». И ради этого используется практика аджапы-джапы, рецитации мантр языком и сердцем, которая делает самого вот этого тантрика центром Вселенной, ну а в сниженном уровне – центром своего царства. То есть, если угодно, тантризм оказывается максимально самостным, максимально персонализированной традицией. В индийской традиции деперсонализации вот такой вот тантризм, он является альтернативой, действительно. вот эту народную тантрическую традицию, в частности, отшлифовал и Абхинавагупта, вам известный кашмирский тантрик и шиваит. Вы помните его учение о спанде, о вибрации, и его знаменитый трактат «Тантра Алока», вот, в котором он пытается переосмыслить практики тантризма, переведя их, как пишет Дэвид Уайт, в форму созерцания, имеющего целью осуществить свою запредельную субъектность. С этой целью он преобразил ритуальные практики в говорение. Об этом пишет Уайт в своей книге «Kiss of Yogini». То есть, о чем здесь идет речь? Что самое главное даже не секс. Хотя для простецов и индийских тоже секс, конечно, привлекателен. Самое главное – это запредельная субъектность. То есть в трансцензусе, в инобытии, в вечности, и здесь, и там. Ты – центр, ты – сохам, ты есть, я есть. Вот что самое главное, и это была задача Абхинавагупты. Слияние с Богом не просто не без потери своей личности, а с утверждением своей личности, с завоеванием своей личностью, если угодно, центрального места в бытии и сверхбытии. Колдун становится владыкой миров. Вот предельная цель тантризма, как его понимают сейчас исследователи. В какой степени это соответствует действительности? Ведь вы же обратили внимание, дорогие друзья, что вся эта лекция – это разговор о том, это зеркала, как видится тантризм в мире, как он видит сам себя, как видят его адепты, но каков он по сути? Каковы эти практики? Этому мы посвятим следующую лекцию, чтобы увидеть этот тантризм, шакта-тантризм изнутри.